желающих начать новую жизнь. Ему поверили и дали возможность это сделать. Двор казармы полон, митинг по случаю организации полка. Здесь новобранцы и их дамы. Крик, хохот, шум невообразимый. На импровизированную трибуну поднимается Мишка, френч, галифе, сапоги. Мишка пытается положить речь. Он даже пытается агитировать, но фразы покрываются диким хохотом, выкриками, и речь превращается в диалог между ораторами и слушателями. «Братва, нам выдали доверие, и мы должны высоко держать знамя. Мишка, держи мешок, мы будем сыпать картошку. Засохни. Мы должны доказать нашу новую жизнь, довольно воровать, довольно калечить, докажем, что мы можем воевать. Мишка, а что наши бабы будут делать? Они же захочут кушать. А воровать они больные?» Мишка любит водить свой полк по улицам Одессы. Зрелище грандиозное. Впереди он на серой кобыле. Рядом его адъютант и советник Мейер Гершгундосый, слепой на один глаз и рыжебородый на рыжем жеребце. Позади ватага перековывающихся. Винтовки всех систем со штыком в виде японских кинжалов и однозарядной берданки. У некоторых бойцов оружия вовсе нет. Шинели нараспашку, головные уборы, фуражки, шляпы, кепки. Идут как попало. О том, чтобы идти в ногу, не может быть и речи. Рядом с полком шагают боевые полковые подруги. «Полк, правое плечо вперед!» Командует Мишка. «Полк, правое плечо вперед!» Повторяет Гундосы и для ясности правой рукой делает округлый жест влево. Одесситы смотрят, смеются. Но и комедия. «Начал я, рэп Арье Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бенни Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце». Так начинает свой рассказ, как это делалось в Одессе, Бабель. Но вот об ужасном конце Бабелю с Арье Лейбом поговорить не удалось. Каков же был этот конец? Полк Мишки Япончика был отправлен на фронт против петлюровцев недалеко от Одессы. Люди, лишенные чувства воинского долга, не знавшие, что такое труд, привыкшие к паразитическому образу жизни, не смогли проникнуться психологией бойцов за будущее счастье народа. Это им было совершенно непонятно. В полку началось дезертирство. Одесса магнитом тянула их к себе. Хотел ли Мишка удержаться или нет, трудно сказать. Известно, что он явился коменданту станции Вознесенск и потребовал вагоны для отправки своей армии в Одессу. Он даже нашел предлог. В Одессе, мол, готовятся какие-то беспорядки, он должен быть там, чтобы защищать жителей родного города. Комендант ему отказал. Между ними возник горячий спор, во время которого Мишка хотел прибегнуть к оружию. Но комендант обладал более быстрой реакцией и разрядил свой наган быстрее. Это и был ужасный конец Мишки Япончик. Есть и другие варианты конца Мишки. Мне же кажется, что этот самый правдоподобный. Итак, в Одессе навсегда установилась советская власть. Мысль, как жить дальше, не мучило меня. Я это хорошо знал. Не потому, что у меня были какие-то философские концепции или твердая политическая программа. Мой бунтарский характер, мой веселый нрав, Моя жажда постоянного обновления и внутреннее стихийное единство с теми, кто трудится –